Глава восьмая. «Познакомься, Злата», — чересчур ласково улыбается Коля. «Это Виктория Александровна. Женщина средних лет рассматривает меня с интересом через толстые линзы очков. Учитывая разговор мужа по телефону, выводы я делаю моментально. Только вот я не предполагала, что все будет происходить так быстро. Здравствуйте», — вежливо киваю я и одним взглядом прошу мужа объяснить, что здесь происходит. «Вы можете подняться и познакомиться с Алисой», — благосклонно разрешает муж этой женщине, но я тут же преграждаю путь к лестнице. «Не хочу показаться негостеприимной», — возражаю я, — «но подождите нас в гостиной». Указываю направление и под насмешливым взглядом мужа провожаю гостью и даже предлагаю чай или кофе. Все-таки она ни в чем не виновата, это просто ее работа. И наверняка Коля не обрисовал всю ситуацию. Муж ждет меня на кухне, пропитанной запахом кофе. Судя по всему, это не первая его чашка. «Ты что делаешь?» — спрашиваю, но тихо. «Это что за женщина, и почему она должна знакомиться с нашей дочерью?» «Это няня», — равнодушно бросает муж. «В ближайшее время Алиса в саде ходить не будет, а я не хочу новых инцидентов». «Итак», — еле от врача отмазался и работников скорой, чтобы к нам не пришли из органов опеки. «Подожди, не понимаю я. У меня даже нервный смешок вырывается. Ты так говоришь, как будто я в чем-то виновата. А ты, само благородство, защитил дуру жену перед государством. Не забывай, это ты был пьян». «Я не был пьян, Злата», — недовольно перебивает меня муж. «Поверь, чтобы опьянеть, мне надо было гораздо больше выпить. Тем более ты собиралась погостить у отца. Можешь катиться. Алиса будет под присмотром». «Ты это давно планировал или импровизируешь?» — не выдерживаю я. «В семью нам уже нет смысла играть, и Коля прекрасно знает, что без дочери я никуда не поеду. Если бы я знала, что у него на уме, если бы могла предположить, но все мои мысли были заняты дочерью, тогда бы я сама повернула все в свою пользу. А теперь получается, что я плохая мать, которая не в состоянии уследить за ребенком. Я думаю, тебе надо отдохнуть». С наигранной заботой замечает Коля. «Ты вот даже сейчас закипаешь на пустом месте. Не вижу в няне ничего плохого, а ты заводишься». «Он меня еще истеричкой собирается выставить. Муж давно к этому готовился, и сейчас подвернулся удобный случай. Ведь еще днем его разговоры были совсем другими, а сейчас передо мной не мужчина, а золото. Коля, не знаю, что ты задумал, но ты же понимаешь, я не буду это терпеть», пытаюсь договориться. «Если ты собрался со мной разводиться, это не значит, что должна страдать наша дочь, и ты не заберешь ее у меня». «Папе пожалуешься?» Невинно интересуется муж, но улыбка его не сулит мне ничего хорошего. «А когда он возвращается?» «Кажется, еще не скоро. Что ты без него сделаешь? Полицию вызовешь?» «Ребенок находится с отцом. Они должны будут передать информацию дальше, начнутся проверки, визиты в детсад». «Начнешь анонимные доносы на меня строчить?» «Да пусть хоть каждый день с проверками приходят. У ребенка прекрасные условия проживания. Она одета, обута и накормлена. Будет выглядеть очень мелочной местью. И смотри, чтобы это не обернулось против тебя же». Коля так уверенно говорит. Значит, он узнавал уже все нюансы. Внутри все холодеет. Я сжимаю зубы до боли в челюсти. И ведь ни разу ни словом, ни делом не дал понять, что готовится к подобному повороту. И все происходящее сыграло ему на руку. Но я не останусь в стороне и не буду молча наблюдать, как у меня забирают Алису. Коля же с ней даже время не проводит. Не удивлюсь, если он не знает, когда она ест, спит, что любит. Если решил развестись, то зачем так? Зачем пытается укусить побольнее? Он ведь все это делает не от большой любви к дочери, а чтобы я страдала. Кто тебя на это надоумил? Удивляюсь я, но сейчас становится по-настоящему страшно. Зачем ты все это делаешь? Мы же можем мирно. Мирно? Опять не дает мне договорить Коля. Да посмотри на себя, Злата. С тобой же по-другому нельзя. Ты превратилась в холодную, надменную женщину. Не слушаешь и не слышишь никого. Чувство собственной важности стало зашкаливать. Так я собью с тебя эту спесь. Нет, не может быть дело только в этом. Он пытается проучить меня с помощью ребенка. Неужели не понимает, что этим сделает плохо Алисе? И я должна боготворить его, быть удобной, не открывать рот и молча делать, что говорят. Это где же мой муж такого нахватался? Неужели у Лидочки? Отправь няню домой, я сама справлюсь. Разворачиваюсь, чтобы уйти, но муж больно хватает меня чуть выше локтя. Злата, ты так и не поняла? Он наслаждается моим страхом, который вот сейчас я уже не могу затолкать вглубь. Мне нужно время пережить его и отпустить, а потом лично разузнать все нюансы касательно ребенка. На развод плевать, пусть подавится своими деньгами, которыми меня впервые попрекнул сегодня. «Коля, я нужна ей!» — голос подводит, пытаясь вырваться из крепкого захвата мужа. «Хорошо», — неожиданно соглашается он и отпускает меня. «Я сам поговорю с Викторией Александровной. Иди наверх». «Я не иду, я просто взлетаю». Принимаюсь спиной к дверному полотну, когда оказываюсь в комнате Алисы, и пытаюсь отдышаться. «Мамочка, к деду?» — вскакивает дочка с кровати. «Солнышко, сегодня мы не сможем поехать». Подхожу и глажу ее по волосам. Моя бусинка расстраивается. Но у меня есть небольшая передышка, чтобы тоже подготовиться. Выходить из комнаты не хочется, но Алиса напоминает про ужин. Мужа нигде не видно, это к лучшему. Не хочу, чтобы ребенок чувствовал напряжение, которое можно ножом резать. Не появляется Коля в зоне видимости, пока я готовлю, пока мы едим, моем посуду. И все это время перебираю в уме знакомых, которые могли бы проконсультировать по моему вопросу. Никого не вспоминаю, хотя думаю даже о бывших клиентах. Наверное, действительно придется спрашивать у отца. У него кто-то да найдется. Полночи читаю выдержки из Семейного кодекса и других правовых актов. Но не стоит и забывать, что закон что дышло, как повернешь, так и вышло. Не зря же люди так говорят. Наверняка везде можно найти лазейку. Недееспособный меня Коля точно не сможет признать, с медициной он точно связываться не станет. А вот найти свидетелей, которые обольют меня грязью и скажут, что я плохо справлялась с родительскими обязанностями, Коля точно сможет. Раиса Васильевна только рада будет стараться. Марина Сергеевна с Лидочкой будут на подхвате. А уж если последняя сфотографировала, как я с кем-то в отель заходила, то меня еще и гулящей выставят. В принципе, скорее всего, на это муж и станет делать акцент при разводе. А вот что он сам мне изменяет, тут только мое слово. Думаю, стратегия у него уже продумана, и мне надо продумать свою. Все же, я могу читать сколько угодно, но юридическая консультация мне просто необходима. Завтра с самого утра этим и займусь. Только утром мне совсем не до этого. Я еще сплю, когда Алиса прижимается ко мне, и ощущаю жар, исходящий от дочери. «Мамочка», — шепчет она, — «плохо». «Сейчас, малыш». Нахожу в нижней полке прикроватной тумбочки градусник. «Почти 39», — бормочу себе под нос. Я схожу за витаминкой и вернусь. Она почти не болеет, поэтому не уверена, что найду жаропонижающее, которое ей можно дать. «В чем дело?» — следом за мной идет муж. «У Алисы температура», — говорю я, перебирая аптечку. «Черт, чем сбить до приезда врача?» «Я пока позвоню врачу, а ты поезжай в аптеку», — предлагает Коля. «Буду у Алисы». Не дожидаясь моего ответа, идет к лестнице.